Глава 32. Тихой сапой. Ник и понятия не имел, что сегодняшний день заведет его прямиком в Междуворот. Да не какой-нибудь, а в самый что ни на есть опасный из всех существующих в Междумире. Он понимал лишь, что весь его план пошел на смарку. В тот миг, когда Ник услышал, что Али в Мемфисе, он сразу проникся глубоким убеждением. Он обязательно найдет ее. Пара пустяков. Вот он прибывает в Мемфис, а она стоит и дожидается его там прямо посреди Билл-стрит. Какой идиот. Ничего глупее не мог вообразить. Он выслал бригады поисковиков, которые день за днем прочесывали город наперекор безжалостному ветру. Но они не то что Алли. Ни единого после света во всем Мемфисе не нашли. Из Сент-Луиса вернулся разведчик и доложил, что ветер там ничуть не слабее, чем здесь. Он передал Нику слухи о том, что Мэри Хайтауэр направилась на север. Мичиган, что ли? Или Иллинойс? Чарли, которому не терпелось нанести на карту как можно больше железнодорожных путей Среднего Запада, призывал командира двинуться на север, но Ник заупрямился. Конечно, они могли бы сразиться с Мэри и без Алли, но просто если бы Алли стояла с ним бок о бок, это ощущалось бы как-то вернее, что ли. Сумма частей в этом случае была бы больше, чем общее целое. Они бы тогда стали чем-то целостным, завершенным. Он, Ник, стал бы тогда завершенным. «Али изгнанница здесь», — сказал он своим обеспокоенным соратникам. «Я чувствую это». Он действительно чувствовал. Когда они с Али вместе проснулись в Междумире, между ними установилась прочная связь, и она теперь подсказывала ему, что Али здесь, чуть ли не у него под носом. Он только не знает, куда смотреть. «Продолжайте поиски», — велел он, больше, чем когда бы то ни было, напоминая в тот момент настоящего огра. И, наконец, на шестой день их пребывания в Мемфисе Джонни О принес кое-какие новости. «Она идет!» Судя по голосу Джонни О, выражению его лица и тому, как он ломал себе пальцы, говорил он не об Алле. «Мэри как-то узнала, что мы здесь!» Ник встал. Подняться с кресла он мог теперь лишь с невероятными усилиями, и чем дальше, тем становилось труднее. А когда он ходил, то тяжело волочил ноги, оставляя за собой шоколадные следы. «Где она?» Джонни охрустнул костяшками. Своей пронзительностью звук был похож на писк сонара. «Прекрати», — приказал Ник. «У нее наверняка есть парень с такими огромными ушами, что услышит за сотню миль». «Извиняюсь». Под Джонни О было видно, он места себе не находит от тревоги, а ведь он не робкого десятка. «Где она?» — повторил Ник свой вопрос. «Боюсь, мой ответ тебе не понравится». «Говори». Огромные лапищи Джонни О бессильно повисли. «Она уже в городе, всего в 2 милях отсюда». Ник непонимающе воззрился на своего собеседника. «Как это в городе? Каким образом? Куда бы они ни направлялись, они всюду рассылали разведчиков в радиусе 10 миль, наблюдать за небом. Мэри Хайтауэр, если, конечно, она воспользовалась своим воздушным кораблем, никак не могла подкрасться к ним незаметно». «Как получилось, что она так близко?» — воскликнул Ник. «Я так думаю, мы слишком высоко задирали бошки», — ответил Джонни О, опять нервно хрустнув костяшками. В 2 милях от них сотня после света втянула дирижабль за собой на канатах. Огромный корабль двигался потихонечку, дюйм за дюймом, практически полз на брюхе. Мэри не слишком верила в то, что ветер с запада так непреодолим, как утверждали все вокруг. Все же она попросила Спидо сначала направить дирижабль на юг от Чикаго и повернуть на запад лишь тогда, когда они окажутся в воздушном пространстве Теннесси. Как только на горизонте возник Мемфис, они сбросили скорость. Теперь удерживаться на западном курсе стало несравненно труднее. Когда стало ясно, что по воздуху им до города не добраться, Мэри велела Спидо посадить корабль и изобрела альтернативный способ передвижения. Из сотни после светов организовали команду, которая потянула Гинденбург к Мемфису на веревках, наперекор все усиливающемуся ветру. Удивительно, сколь тяжело тащить корабль, который, как считается, должен быть легче воздуха. словно тянешь каменный монолит. Одно радовало. На препятствия, существующие в живом мире, можно было не обращать внимания, поскольку корабль проходил напрямую сквозь живые леса и строения. И хотя команде на канатах приходилось несладко, они увязали в почве живого мира, словно в болоте. Дети Мэри всегда выполняли то, что приказывала им повелительница. Остальные после света расположились внутри жесткого алюминиевого корпуса Гинденбурга, на переходных мостиках и между исполинских водородных камер. Мэри всех персонально проинструктировала об их роли в наступающих событиях, и теперь в громадных пространствах корабля царила атмосфера нетерпеливого возбуждения, такая же напряженная, как тот заряд статического электричества, который способствовал давнему переходу Гинденбурга в Междумир.